Постепенно я стал склоняться к мысли, что в основе подобных законодательных актов, помимо невежества и близорукости, лежит зависть. Такое утверждение может показаться странным, но думаю, что я не ошибаюсь. Когда профессиональный охотник на слонов возвращается из буши после многомесячной экспедиции и продает несколько пар великолепных огромных бивней, то у окружающих возникает естественное желание обзавестись собственными охотничьими трофеями. Но охота на слона — нелегкое дело. Она сплошь и рядом требует многодневного преследования животных по труднопроходимой местности, и, кроме того, она часто связана со смертельным риском. Свалить взрослого самца одним выстрелом редко удается даже опытным стрелкам, и примерно в четверти случаев раненый слон переходит в наступление. А правительственные чиновники, составляющие законы, или газетчики, окрестившие профессиональных охотников убийцами, обычно имеют ни времени, ни сил, ни достаточного мужества для подобной охоты. Другое дело — подстрелить жирафа, их много, они часто встречаются, и, кроме того, они огромны, не опасны, и у них красивая пятнистая шкура. В общем, самая подходящая дичь для честолюбивого и обеспеченного горожанина. То же относится к любой другой дичи, незащищенной законом. В 1908-1909 годах в районе слияния Руахи и Руфиджи работала правительственная топографическая экспедиция под начальством господина Д. Местные жители прозвали его Бванавибоко. В этом прозвище скрыт невеселый каламбур. Буквальный перевод означает «повелитель палки», то есть человек, явно не отличающийся мягкосердечием. Но, кроме того, Вибоко множественно от Кибоко — бегемот. Мы с Макнейлом могли убедиться в справедливости этого прозвища. По реке плыли многие десятки вздувшихся, обезглавленных бегемотьих трупов. Видимо, господин Дэй, сопровождающий его Аскари, развлекались на славу. В самом деле, чем не спорт? Стой себе на берегу и расстреливай дремлющих в воде огромных животных. Головы убитых бегемотов отрубали, чтобы потом извлечь зубы, они тут по цене слоновой кости. Съездив в Дар-эс-Салам и сделав необходимые покупки, мы вернулись в Морогоро. Я был особенно доволен. В Дар-эс-Саламе мне удалось наконец починить велосипед. За месяц до этого он не выдержал неравной борьбы с ухабами африканских дорог, и рама переломилась пополам. Теперь все было исправлено, и я чувствовал себя быстрым и свободным, как птица в небе. Велосипед верно служил мне все время пребывания в Восточной Африке. Я очень рекомендую это нехитрое транспортное средство для путешествий по караванным путям в буши. Мы получили много приглашений от знакомых, плантаторов, фермеров, предпринимателей, и дальнейший путь в форт стал сплошной цепью дружеских визитов. Во время одного из них мы встретили старого приятеля, никогда не унывающего корсиканца по фамилии Солон. Макнелл знавал его еще в Родезии, где тот был владельцем процветающего отеля, носившего его имя. Но страсть к картам оказалась сильнее деловых соображений. Как-то ночью Солоне упорно не везло в покер, и он проиграл отель со всем движимым и недвижимым имуществом. Впрочем, наш друг, как истинный джентльмен, не утратил из-за проигрыша бодрости и природного благодушия. Он передал новым владельцам ключи и двинулся на север искать новые области приложения своих способностей. Передохнув католической миссии Мгетта, мы начали подъем на Чинзему, одну из вершин цепи Улугуру. Как всегда, климат заметно менялся с каждой новой тысячей футов высоты. Стало довольно прохладно, и большую часть суток моросил мелкий дождь. Зато при спуске из горы мне довелось испытать огромное удовольствие. Дождь прекратился, земля подсохла, я вскочил в седло велосипеда и, пожелав Макнейлу приятного пути, на что он ответил довольно-таки грубо, покатил вниз. Дорога здесь представляет собой серпантин, и кое-где проходит над обрывами, так что приходится быть начеку и все время притормаживать в опасных местах. Но на прямых участках я мчался так, что ветер свистел в ушах. Встретившиеся по дороге местные жители застывали и смотрели мне вслед, разинув рот. До тех пор в этом районе еще не было велосипедов. Так я доехал до усадьбы Отто Шварца. Через час подошел и Макнейл. Этот замечательный человек попал в Африку совсем молодым, располагая очень ограниченными средствами. В настоящее время он владелец хорошо оборудованного предприятия по добыче слюды и образцовой скотоводческой фермы. И то, и другое появилось на обрывистых склонах Чинземы лишь благодаря его настойчивости и трудолюбию. Не меньшего восхищения заслуживает и молодая фрау Шварц, сумевшая организовать уютный, вполне европейский быт в самом сердце диких африканских гор. Отдохнув у гостеприимных шварцев, мы тронулись дальше и через три перехода достигли Кисаки. Дичи в пути мы видели очень мало, за исключением носорогов. 29 января, охотясь в окрестностях форта, мы добыли двух слонов, это были старые самцы. Предварительно мне удалось сфотографировать одного из них, подобравшись к животному примерно на 50 шагов. Слон снят в момент, когда он, опустившись на колени, выкапывает бивнями какой-то съедобный корень. Решив продолжать охоту, совмещая ее по возможности с фотографированием, Макнейл и я перешли в окрестности озера Утунги, известного обилием всех видов дичи. Эти места очень напоминали Усангуньику, правда, здесь не было жирафов, зато бродили большие стада гну, которые отсутствуют в Усанге. В районе Утунги я обнаружил новый вид гну, отличающийся от двух других, белобородого и белохвостого, очень странный, резко выделенный, светлой полосой поперек носа. Издали кажется, что морда животного обвязана белым ремешком. Мне показалось, что гну данного вида немного меньше обычных. Судя по всему, стада этих необычных антилоп сосредоточены в одном ограниченном районе, в северной части бассейна Руфиджи. Озеро Утунги оказалось таким привлекательным, что мы решили обосноваться на берегу хотя бы на несколько дней. Так появился наш третий лагерь. 11 февраля, незадолго до захода солнца, мы догнали еще одно стадо, и мне удалось сделать хороший снимок одного из слонов, который вслед затем пал от пули Макнейла. Вернувшись в Мкалинзо, мы сразу же узнали от местных жителей приятную новость. Слоны стоят на северном берегу Руахи. 22 февраля — памятная дата в моей охотничьей летописи. В тот день, идя по свежим следам, мы увидели трех могучих самцов. Они стояли в густом лесу, предаваясь в тени после обеденному отдыху. Подобравшись с камерой шагов на 20, я приготовился сделать чудесный снимок, и в этот момент нас заметили. Слоны развернулись к нам, медлить не следовало, и наши винтовки прогремели почти одновременно. После выстрелов два слона, они оба были ранены, остались на месте, а третий быстро отступил и скрылся в зарослях. Однако через минуту он вернулся, чтобы помочь своим друзьям, попавшим в беду. Мне не раз приходилось видеть примеры взаимопомощи у различных животных, но все это не идет ни в какое сравнение с той благородной дружбой, которая связывала умных и смелых толстокожих гигантов. Нельзя было без волнения видеть, как слон, пренебрегая собственным спасением, старался вызволить раненых. Поддерживая плечом то одного, то другого и осторожно подталкивая бивнями, он пытался увести их в чащу леса, и это ему удалось бы сделать, если б новые выстрелы не заставили его вспомнить о собственной жизни. Слон снова успел отступить под защиту деревьев. «Присмотри за ним!» — крикнул я вслед Макнейлу. «У нас слон Гомой в тот момент хватало забот с двумя первыми слонами». Последовавшие события до сих пор стоят у меня в памяти с фотографической точностью. Оба раненых слона как по команде, рванулись вперед в атаку. Лонгома издал пронзительный боевой клич своего племени, и я от возбуждения присоединился к нему. Позабыв об опасности, мы двинулись навстречу нашим противникам, крича, стреляя, передергивая затворы и снова стреляя. Пули крупнокалиберных винтовок сделали свое дело. Один с другим слоны рухнули на землю. Они лежали рядом, так же, как шли в бой. Вскоре вернулся Макнейл, добивший третьего слона. Мы вполне отдавали должное мужеству животного. Редкий человек способен поступить так, как он. Но и нам было чем гордиться. Мы обменялись рукопожатием и поздравили друг друга с победой. Этот день навсегда запомнился нам обоим. Дела звали нас в Дар-эс-Салам, и мы решили, продолжая охоту, постепенно двигаться на северо-восток, чтобы совместить приятное с полезным. Возле селения Бехо-Бехо мне удалось с камерой в руках подобраться на 12 шагов к большому слону. Опасности я, в общем-то, не подвергался, так находился под прикрытием винтовок Макнейла и Лонгомы, но снимок получился очень впечатляющий. Слон стоит в настороженной позе, расправив уши и заполняет почти весь объектив. Судя по карте, мы находились сравнительно недалеко от железной дороги. Решив выиграть несколько дней, мы пошли напрямик по компасу, рассчитывая через 2 суток быть на станции. Не знаю, кто составлял эту карту. Во всяком случае, когда мы усталые и насквозь промокшие, сезон дождей был в разгаре, притащились в Кипенделу, выяснилось, что сведения, почерпнутые из карты, более оптимистичны, чем верны. До железной дороги оставался еще целый переход. Чертыхаясь, мы тронулись дальше, пересекли реку Чириндире, как раз в том месте, где, по мнению картографов, находится железнодорожный мост, и через несколько часов с великим трудом достигли, наконец, своей цели. Доехав до Дар-эс-Салам, мы быстро уладили все дела, передохнули пару дней и вернулись в Кисаки, а оттуда в наш лагерь возле Мкалинзу. Мы отыскали его не сразу. После дождей вся местность покрылась такими плотными зарослями слоновой травы, успевшей вымахать до 1,5 метров, что невозможно было различить ни старых троп, ни других примет. Свежая зелень вдоль берегов привлекла в долину великое множество разнообразной дичи. В радиусе 3-4 миль от лагеря собрались, кажется, все представители восточноафриканской фауны, от карликовой антилопы до слона. Правда, животные держались на стороже, так как здесь уже немало поохотились аскари из правительственной топографической экспедиции. В начале мая пришло радостное известие. Из Коронги возвращается Хеминг, и мы с Макнейлом отправились ему навстречу. По дороге мы остановились передохнуть и покурить возле ручья. Через несколько минут беседу прервало появление стаи диких собак. Они преследовали водяного козла. Увидев людей, собаки сразу же забыли про антилопу и окружили наш привал. Они носились по кругу, завывая и отрывисто лая. Некоторые из возбуждения становились на задние лапы. Надо сказать, что эти неутомимые чернопегие звери, если их много, они бегают только стаями, могут представлять опасность и для человека. Мне не раз приходилось слышать об их нападениях на земцев. Но сегодня собаки просчитались. Пора было трогаться, и я прекратил осаду выстрелом из 8-миллиметрового маузера. Стая разбежалась. Когда мы отошли на несколько сотен метров, я оглянулся и увидел, что собаки уже пируют над своим убитым собратом. Встретившись с Хемингом, мы возвратились в Мкалинзо, все трое радостные и счастливые. Когда друзья после долгой разлуки встречаются в буше, у каждого есть куча новостей, которыми хочется поскорее поделиться с остальными. В жизни Африки очень важную роль играют слухи, и мы всласть позабавились, рассказывая друг другу самые причудливые версии наших приключений. Так Хеминг поведал 2 душераздирающие истории, в одной из которых Макнейл погиб, а в другой раз мы оба. Макнелл и я, уже не помню, с какие грехи, были доставлены в Дар-эс-Салам, в цепях, скованные по рукам и ногам. Вечером мы сидели за праздничным ужином у лагерного костра. Луна сияла так, что на нее больно было смотреть. В черном небе мерцали африканские звезды, в тропиках они кажутся более далекими, чем на севере. А здесь внизу потрескивали угли в костре, из трубы граммофона звучали уже забытые нами европейские мелодии, бегемоты плескались в реке, из страны деревни доносился вой одинокой гиены, искавшей поживы. Посредине лагеря большой баобаб. Его скрученные ветви, озаренные снизу пламенем костра, четко вырисовываются на фоне ночного неба. У огня на голой земле лежат носильщики, они ничем не укрыты, лишь над головами у них подстелены небольшие тряпицы. Устав за день, люди крепко спят после сытного ужина, временами кто-нибудь из них стонет и ворочается во сне, должно быть, перебрал жареные козлятины. Оба боя тоже устали. Один тихо обращается ко мне: «Пластинки кончились, господин», и слышит в ответ: «Эл-ла-ла-ла, иди спать». А три охотника еще долго не могут расстаться. Снова и снова начинаются рассказы про общих знакомых, попавших в трудные переделки, о грозных слонах, чьи бивни уже не раз обогрялись человеческой кровью, пока пуля не обрывала их жизнь, о хитроумных и смелых чернокожих вождях. Наконец, зевая и потягиваясь, кто-то произносит: «Ну ладно, детки, пора и на отдых, уже 3 часа». Мы расходимся по палаткам. От реки тянет свежестью. Такие вот вечера создают то, что называется «любовь к Африке». Это неточное выражение. Трудно передать словами чувство единения с великим черным континентом и со всеми его обитателями, двуногими и четвероногими. Хеминг привез мне новое ружье 600-го калибра. Это была бескурковая нарезная винтовка с экстрактором. Экстрактор — устройство для автоматического выброса стрелянных гильз. Ствол был на 2 дюйма длиннее, чем в моей старой винтовке, а вес на 2 фунта меньше. Мне, конечно, хотелось попробовать новое ружье в деле, а поскольку Хеминг должен был спешить в Дар-эс-Салам, я предложил сопроводить его. Мы решили идти напрямик от Руахи к форту Кисаки через горы Муа, ориентируясь по компасу и не придерживаясь караванных труб. Перейдя реку, мы тронулись в путь. И не прошло и часа, как наше внимание привлекло большое черное тело на поляне неподалеку. Животное такого размера и облика могло быть только носорогом. Однако, подойдя ближе, мы с удивлением убедились, что перед нами одинокий бегемот. Трудно было понять, что заставило его уйти за 3 километра от реки и обосноваться посреди горной поляны в луже глубиной около дюйма. Наша ошибка объяснялась еще и тем, что вокруг бродило множество носорогов. Как-то раз в поле нашего зрения находилось одновременно 11 штук, а ведь носороги, в отличие от слонов, не собираются в стада. Там, в горах Муа, мне удалось испытать новую винтовку. Мы как раз хотели заняться устройством лагеря, когда носорог выскочил из густой травы в 20 шагах от каравана. Ружье было у меня в руках, и нам как раз требовалось мясо. После выстрела носорог метнулся в сторону и исчез из виду, но через несколько секунд появился еще один, я снова выстрелил, и он рухнул на земь, перевернулся на спину и замер. Тут же из травы опять высунулась голова носорога, как я думал, первого, который был ранен. Снова выстрел, и зверь упал, издав громкий звук, средний между визгом и храпом. Через несколько минут, когда подошли носильщики, выяснилось, что все 3 пули достались разным животным. Первый носорог, убитый наповал, лежал в 10 метров. На следующий день я прибавил к своим трофеям взрослого слона, добытого почти с такой же легкостью. В общем, новым ружьем можно было гордиться. Далеко не все винтовки 600-го калибра обладают такой силой и точностью боя. Переход через горы мы совершили без проводника, пользуясь лишь компасом и следуя по слоновым тропам. Насколько я знаю, мы стали первыми европейцами, сумевшими самостоятельно перейти от Руахи до Дар-эс-Салама. Моя следующая и последняя экспедиция в Восточной Африке продолжалась почти полгода, с июня по начало ноября. Я не буду подробно описывать весь ход путешествия, а остановлюсь лишь на наиболее интересных и ярких моментах. Мне не хотелось полностью отказываться от охоты на слонов, и в то же время я чувствовал себя в долгу перед животным миром Африки. В итоге было решено прекратить целенаправленное преследование толстокожих. Если же встречи будут происходить по инициативе слонов, то можно считать это моим охотничьим счастьем, и тогда я могу действовать соответственно ситуации. Первое время я провел на берегах Руахи. Однажды вечером мне пришлось подстрелить бегемота, люди нуждались в свежем мясе. Слуги вытащили его на мелководье и начали разделывать, но наступившая темнота помешала закончить работу, и они вернулись в лагерь, оставив тушу в воде. Разумеется, этим воспользовались крокодилы, привлеченные запахом крови. Всю ночь мы слышали звуки пиршества и сопровождавшие его ожесточенной грызни. Около полуночи к реке пришли львы, как показали следы, 4 взрослых самца. Примерно в сотни метров от лагеря они решили заняться хоровым пением, и моя палатка дрожала от громовых раскатов их рева, как лист на ветру. Наутро, осмотрев следы, я увидел, что львы, по крайней мере двое из них, вошли в воду и основательно потрудились над тушей бегемота. Неужели львы и крокодилы мирно участвовали в общей трапезе? Мне было трудно представить эту картину, я бы дорого заплатил, чтобы все это увидеть. О том, чтобы сделать снимок, я не смел мечтать. Но, к сожалению, безлунные ночи исключали возможность наблюдения. Вскоре ко мне присоединился господин Фридлендер, и мы перенесли лагерь на берег Руфиджи. На другой стороне реки находилось селение вождя Мкамбы. Вскоре после нашего прибытия там разыгралась трагикомическая история в чисто африканском духе. В деревне наварили несколько бочек помбе, и к ночи все мужское население пришло в весьма приподнятое настроение, начались танцы. Мы уже в лагере засыпали под монотонный шорох тростника, когда со стороны реки донесся ужасный вопль, затем еще. Мы схватили ружья и поспешили к реке, думая, что среди танцоров появился голодный лев. Оказалось, что несколько человек, и среди них сам Камба, отправились за водой. В Африке даже малые дети хорошо знают, как проворны крокодилы и какими дерзкими они становятся по ночам, но в данном случае мысль об опасности утонула в пиве. Последствия не замедлили сказаться. Первого, кто хотел зачерпнуть воды, крокодил схватил за руку. Услышав отчаянный крик, второй человек бросился на помощь. Тогда, выпустив первого пострадавшего, ящер вцепился в новую добычу. Вождь Мкамба, как он ни был пьян, проявил себя храбрым человеком. Видя, что двое его подданных барахтаются в реке, крича и истекая кровью, он пытался вытащить их на берег. Но, увы, проклятый крокодил, видимо, никак не мог решить, кто из них троих ему больше по вкусу, и цапнул вождя за то самое место, которое не принято упоминать в обществе. Тем не менее, израненные люди все же сумели выбраться на берег. Каким образом ни один из них не был утащен на дно, остается для меня загадкой по сей день. Видно, Бог действительно бережет пьяниц. На другое утро, перейдя реку, мы занялись пострадавшими. Их состояние было ужасно. У одного начисто откушены 4 пальца на руке, у другого изодрано в клочья, буквально размочально все предплечье. Но к своим ранам они отнеслись со свойственным неграм апатичным равнодушием. В них набилась грязь, еще немного и началось бы нагноение. Я промыл, очистил, перевязал страшные следы крокодильих зубов и затем занялся вождем. Надо сказать, что он переживал свою рану более эмоционально, чем остальные, и все время возмущался, что им занимаются не в первую очередь. Когда перевязка закончилась, вождь, видимо, полагая, что я изнемогаю от благодарности за оказанную мне честь, попросил сделать ему какой-нибудь подарок. Похоже, что в селении Мкамбы вообще был сильно развит дух простодушного стяжательства. Так человек, пришедший утром в лагерь, звать нас на помощь и затем проводивший обратно, мы еще не знали бродов в этом месте Руфиджи, потребовал меня плату за свои труды. Я расплатился с ним, но не тем способом, каким ему хотелось, и наш провожатый удрал в деревню, держась за щеку. К моему удивлению, все участники ночного побоища поправились. Я был почти уверен, что им не миновать заражение крови, но когда через пару месяцев вернулся в эти края, застал Мкамбу и его собутыльников в добром здравии. Через несколько дней в лагерь прибыл Макнейл. Фридлендер отправился в низовье Руфиджи, и мы решили перебраться в Лухембело, к одному из притоков Руахи. Наш новый лагерь расположился у деревни вождя Мбатанги. Первые известия, которые мы здесь услышали, касались леопарда-людоеда. Страшный зверь навел ужас на всю округу, и многие селения опустели, жители бежали от пятнистой смерти. Уже 9 человек из деревни Мбатанги были убиты леопардом. Как сейчас вижу старого вождя, сидя на корчиках перед хижиной, он рассказывает. «Вана! Леопард очень-очень свиреп. Он лежит в засаде у тропы, по которой женщины идут вечером за водой. Когда видит, что их не охраняют вооруженные мужчины, прыгает сзади на одну из них и хватает ее. Если же кто-нибудь из охотников сопровождает женщин, зверь не нападает. Однажды леопард обознался. Не заметив копья, он прыгнул на моего сына, вот на этого, и уже вонзил в него зубы. Но тут увидел, что это мужчина, соскочил на землю и убежал, хотя мой сын не успел ударить его копьем. Парень, о котором шла речь, стоял рядом. 4 страшных шрама, память о клыках леопарда, тянулись по его плечу и спине, подтверждая правдивость рассказа. «Бвана, мы перепробовали все виды ловушек», — продолжал старик, — «но зверь хитер, он не попался ни разу». Я попросил показать мне тропы, по которым леопард ходит чаще всего. Оказалось, что он почти всегда пользуется одной и той же дорогой, высохшим руслом маленькой речушки. В моем багаже имелся большой стальной капкан, и случай был самый подходящий. Я установил капкан в русле, тщательно присыпал его песком, положил сверху приманку и ушел, заравнивая собственные следы. И уже на второй день страшный чуи попал в ловушку. Это оказалась маленькая старая самка. Все когти старой дамы были стерты почти до основания, а в пасти не хватало многих зубов. По случаю поимки леопарда в деревне устроили большой праздник. Тропы в джунглях вновь стали безопасными, и Мбатанга разослал по всем направлениям гонцов с радостной вестью. Не прошло и недели, как в покинутые селения вернулись жители.